Продолжая нашу тему «О чем молиться», прочитаем опять из Евангелия от Луки, из 11 главы, с 5 по 8 стих. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели». Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». В притче, которую Иисус дал нам, уча нас молиться, человек пришел к своему другу в полночь, прося его, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Это было в полночь. Это указывало на крайнюю нужду, неотлагательность. Блажен верующий христианин, который готов нарушить обыденный порядок жизни, чтобы молиться и приобретать души для Христа. Я осмеливаюсь сказать, что Бог никогда не благословит излиянием Духа Святого и силою христианина, который не желает употребить необычайные меры, чтобы получить эту силу. Друг пришел в полночь, стуча в дверь и говоря, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Итак, многие из вас тоже приходили к Богу. Вы молились, чтобы Бог спас вашего мужа, или вашего сына, или вашу дочь, или вашего соседа. Вы молились, чтобы Бог сделал вас приобретателями душ. Определенно вы думали, что вы молились по воле Божьей. Однако многие из вас должны часто признаться, что Бог не ответил на молитву. Вы просили силы, но не получили ее. Вы просили Бога помочь вам приобрести любящих вами родственников или близких вам, но Бог не послал вам хлеба жизни для грешников. Не правда ли это? Здесь Христос учит нас молиться. Он учит нас, чтобы мы пришли к Отцу, у которого достаточно хлеба, и просили у Него хлеба жизни для грешников. Хорошо. Если Он учит нас так молиться, учит ли Он, чтобы вы ожидали также ответа? Получит ли хлеба для грешников всякий просящий у него? Давайте прочитаем опять, что Господь Иисус Христос сказал о такой молитве для силы приобретения душ, молитве о хлебе, чтобы дать грешникам. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Таким образом, Христос учит, что верующий христианин, просящий хлеба для грешников, может ожидать отказа, неблагоприятного ответа вначале. Как странно это выглядит нам. Нам бы казалось, что Бог с радостью должен был бы дать силу для приобретения душ каждому просящему у Него, хлеб для грешных, кто только желал понести его. Однако на основании этой притчи хлеб не предлагается. Человек изнутри просто отвечает, «Дети мои со мною в постели, не могу встать и дать тебе». Не кажется ли странным для Бога сказать, «Не беспокой меня, у меня нет теперь времени, ни расположения дать тебе хлеба для грешников»? Однако, так будто это учит Писание. Что же Иисус имел в виду, говоря так? Я надеюсь, что вы сможете увидеть это посредством иллюстрации. Маленький ребенок желает играться с острым топором, которым отец колет дрова. Отец заботливо прячет топор от ребенка, когда он просит его у него. Или можете себе представить мать, что она сразу даст дорогую швейную машину для маленькой дочери, когда она первый раз попросит ее? Или какой неразумный отец даст дорогую автомашину своему малолетнему сыну, который впервые пожелает управлять ею? Итак, я могу сказать, будет неразумно ожидать, чтобы всемогущий Бог дал величайшую силу неба, динамит, в легкомысленные руки верующего христианина, который не знает страдания души, который испытал Христос, и который не несет бремя о погибающих грешниках и не чувствует стыда за грех. Как может Бог дать беззаботному христианину, который Я преднамеренно просить, чтобы исполниться Духом Святым, просить, чтобы стать великим приобретателем душ, иметь силу побеждать сатану, трансформировать жизнь людей, да, обладать безграничной силой, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Подчеркните самое главное слово в этом стихе. Какое оно? Вы правы. По неотступности. Бог не дает силу для приобретения душ людям просто потому, что они друзья Иисуса Христа. Вы скажете, потому что вы спасены. Это дает вам право прийти и сказать: «Отче наш, сущий на небесах», и просить насущный хлеб, и прощение грехов, руководство и избавление от лукавого. Но здесь, в этом уроке о ходатайственной молитве, Иисус говорит нам, что друг не встанет дать хлеба соседу, который нуждается в хлебе, потому что он его друг. Дружбы в этом случае недостаточно. Но по причине его неотступности, его настойчивой просьбе, встав, даст ему, сколько просит. Определенно Бог желает, чтобы мы поняли этот урок. Имеется благословение, которое верующий христианин никогда не может получить без неотступности, без постоянного упования на Бога. Те, кто желают иметь силу для приобретения душ, желает быть способными нести хлеб жизни грешникам, должны научиться секрету неустанной молитвы. Я верю, что когда мы молимся о многом, мы должны сразу ожидать благословения от Бога. Например, Бог готов спасти немедленно всякого грешника, который призовет имя Господне и доверится ему для спасения. Грешник может прийти ко Христу, раскаяться в своих грехах, попросить у него прощения и немедленно получить спасение. Я не верю, что требуется долгий период времени ожидания, рыдания и сокрушения, когда грешник готов довериться Христу и принять его как своего Спасителя. Этим я желал бы сказать, что Бог может и готов немедленно спасти каждого грешника, который придет к нему за спасением. Я думаю, что многие обыденные дела должны быть легко улажены между верующим и Богом. Верующему христианину не нужно долго молиться о насущном хлебе на каждый день, когда он молится по воле Божьей и с верою. Я верю, что не нужно много времени, чтобы получить прощение грехов, когда он готов простить другим и искренне исповедовать свои грехи. Несомненно, не требуется долгого периода времени ожидания, чтобы Бог простил своего собственного кающего дитя и очистил его от всякой неправедности. Я скажу, что некоторые предметы верующий христианин может получить от Бога, как только он готов прийти к нему Божьим путем и со всем доверием к Иисусу Христу. Но здесь Иисус ясно учит, что неотступность является Божьим путем для приобретения силы для приобретения душ. Перед днем Пятидесятницей собралось в горнице 120 человек. Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братом его. Деяния 1 глава 14 стих. Там было ходатайство, моление, прошение, пребывание пред Богом перед тем, как снизошла на них сила, Дух Святой в день Пятидесятницы. Когда Павел был спасен на пути в Дамаск, он был 3 дня и 3 ночи без пищи. Деяния 9 глава 9 стих. Ангел Господень принес слово Анании. Он теперь молится. 11 стих. 3 дня и 3 ночи после своего обращения Павел молился и постился. Для чего? Очевидно, о хлебе чтобы дать грешникам, о силе Духа Святого для приобретения душ. Ибо когда Анания пришел к нему, он сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Деяние, 9 глава, 17 стих. Павел получил спасение моментально, когда покорился Христу, но он получил силу для свидетельства другим и приобретал других только после сердца сокрушающего периода поста и молитвы. Опять слово «неотступность» определило путь для приобретения хлеба для других. Можно привести много других примеров, библейских и из современной жизни, но одно ясно, что в высшей школе молитвы Иисус желает научить нас, что неотступность является путем к силе. Бог не дает силы Духа Святого просто потому, что мы друзья Божьи, но потому, что мы ожидаем перед Ним до тех пор, пока мы непригодны получить Его благословение. Да научит нас Господь молиться. Молиться неотступно до тех пор, пока не получим хлеба жизни, чтобы понести его грешникам. Аминь.